Глава 16. В понедельник и вторник делегация американских фермеров побывала на выставке достижений народного хозяйства и в одном из образцовых подмосковных совхозов, где овощи для членов ЦК партии трудящихся выращивались без химических удобрений, а коров для выставки кормили сливочным маслом. В небольшом совхозном магазине были и всякие колбасы, и сыры, и овощи, и фрукты, чистые, мытые и разложенные по отдельным лоткам. Красных грейпфрутов, однако, не было и здесь. Впрочем, не было и покупателей. В Министерстве сельского хозяйства делегация была принята самим министром, а в среду их попросили одеться получше, быть не в джинсах и кроссовках, и повезли в Кремль на встречу с президентом Майклом Горбачевым. Их ввели в огромных размеров зал с лепными потолками, причудливыми хрустальными люстрами и большими картинами, изображавшими Ленина и посвященными разным историческим событиям, вроде штурма Зимнего дворца, плана Гойл-Ро, строительства Днепрогэса и взятия Рейхстага. Окружавшая роскошь подействовала на приезжих странным образом. Они, хоть и свободные вроде бы люди, вдруг оробели и сами по себе, без всякой команды, выстроились в одну шеренгу и даже как-то выровнялись. Наконец двери распахнулись, и оттуда быстрым шагом вышел знакомый Чонкину по портретам лысый господин с большим родимым пятном по очертаниям, похожим на южную часть американского континента. Сбоку семенил молодой и упитанный человек, как потом выяснилось, переводчик, а за ним гуськом следовали министры, заместители министров, начальники отделов, помощники начальников и помощники помощников. Все шли немного неестественно и держали руки так, словно они были у них лишние. Фермеры еще больше подтянулись. Горбачев подошел к первому, Джерри Маккормаку, протянул руку и сказал: «Здравствуйте». Фермеры, как их и инструктировали, стали представляться, и каждый раз Горбачев поворачивал говорившему левое ухо, а потом сам говорил одно слово «приятного», а переводчик тут же переводил «пляжа» и передвигался к следующему. Дошел Горбачев до Чонкина, протянул руку. Чонкин сказал: «Чонкин, приятно», — сказал генсек и двинулся дальше, но какая-то мысль остановила его и вернула назад. «Спроси у него», — сказал он переводчику. «А что это у него за фамилия? Звучит как русская». «Я есть русский», — сказал Чонкин. «А-а-а», — закивал головой генсек. «То-то я слышу, звучит вроде по-нашему. И сами у России родились. Не ставропольский, случаем?» «Нет, жалко. А то я тоже там знал одного Чалкина. Хороший был парень, тракторист, комсомолец. Но, понимаете, злоупотреблял этим вот делом». Генсек щелкнул себя по кадыку. «И однажды, понимаете, пьяный, упал у колодец и утопился. А вы что же, судя по возрасту, из второй эмиграции? В плен попали. Или же как?» «Да так», — сказал Чонкин уклончиво. — Да, — покивал Горбачев. — Вот как она сложилась, и история нашего, так сказать, века. Драматическая. Переломила судьбы, поразбросала наших людей кого куда. Но будем как-то ошибки прошлого исправлять. Вы сейчас чем, сельским хозяйством занимаетесь? — Фармирую, — сказал Чонкин сдержанно. Генсек спросил, а что за ферма, сколько земли, что на ней выращивается. Чонкин сказал: земли 900 акров. — Сколько же это по-нашему будет? — обернулся генсек к министру сельского хозяйства, чем смутил его сильно, поскольку тот пришел в сельское хозяйство с общепартийной работы, а до того управлял культурой. Но выручил переводчик, который знал не только язык, а вообще черти чего он только не знал. — 450 гектаров приблизительно, — сказал он. «И сколько у вас народу работает?» — спросил Михаил Сергеевич. «Чё?» — не понял Чонкин. «Ну, я спрашиваю, какой у вас коллектив? Сколько трактористов, комбайнеров, полеводов?» Чонкин подумал и сказал: «Я есть один». «Ну, это уж я совсем как-то в голову не возьму. Как же это один?» «Я понимаю, что у вас парткомов там, конечно, нет», — пошутил генсек, и все, шедшие за ним, громко засмеялись. «Ну, однако ж, даже без парткомов надо пахать, сеять, удобрять, прорежать, убирать, молотить, веять, возить зерно на элеватор. И кто все это делает?» — Я делаю, — сказал Чонкин. — Совсем один? — Когда была вайфа, то с ней, а теперь один. — Не может этого быть, — сказал министр сельского хозяйства. — Вот и может, — резко возразил Михаил Сергеевич. — Там люди не так работают, как у нас. А к нам вертаться-то не хотите? А то дали бы вам колхозом председательствовать такого же, предположим, размера, что и ваша фирма, но еще человек 200 было бы у вас в подчинении. А может, к вам прислать делегацию на обучение? Не возражаете? Не дожидаясь ответа, Горбачев двинулся дальше. Но следовавший за ним секретарь по идеологии задержался возле Чонкина и тихо спросил. — Скажите, кто у вас принимает решения? — Какие решения? — не понял Чонкин. — Решения. Когда приступать к посевной, когда начинать уборку? Генсек уже пожимал руку последнему фермеру, но, оказавшись с очень хорошим слухом, обернулся и сказал секретарю по идеологии: — И этот вопрос доказывает, что тебе пора на пенсию.